Цифровой детокс. Один из самых простых и популярных способов снизить увлеченность гаджетами – физически лишить себя возможности забираться в любимое приложение. То есть, чтобы меньше проводить времени за смартфоном, нужно меньше проводить времени за смартфоном. Ваш капитан очевидность. Минимализм играет в этом не последнюю роль. Например, почистив ленту, вы почувствуете, что на прочесть все уходит меньше времени. Да, это не избавит вас от привычки каждые 5 минут проверять последние лайки, но хотя бы сократить время чтения новостной ленты, а это уже неплохой результат. Последние 10 лет соцсети стали моим бичом. У меня зависимость от них. Я с утра встаю сразу за компьютер. В какой-то момент у меня было много групп, друзей, и я часами разглядывала ленту, чтобы заглушить внутренние позывы решать проблемы. Легче же тратить время в соцсетях, ну? Говорю честно, понимаю, у многих такая беда. В какой-то момент занялась расчищением. Удалила больше 10 тысяч фоток, стену за 7 лет, большинство друзей, ненужные аккаунты, все аудио, видео, 700 групп. Удалила Одноклассники, Мой мир и что-то еще. И сейчас я уже меньше времени провожу, залипая в сети. Блокировка. Лишите себя физической возможности заходить в соцсети в определенное время. Для компьютера можно поискать программы или расширения браузера, которые будут блокировать указанные вами сайты. С телефона можно удалить все приложения социальных сетей. Ограничив доступ к сетям, можно выделить специальное время для просмотра. Лучше всего вечером. Утром мы полны сил, было бы жалко потратить всю энергию на комменты в Facebook. Зато вечером можно расслабиться и потупить в свое удовольствие. Опять же, если вам нужно пообщаться с кем-то по делу, это можно сделать в любое время дня. Но для большей эффективности трепаться ни о чем или листать новости лучше вечерами. Никогда бы не подумала, что я самый интернетозависимый человек на свете. Ну, почти как Карлсон. Приму такое нетипичное решение – выйти в реальный мир из соцсетей. Это был огромный шаг. И настоящие физические мучения от невозможности выйти на страничку и полайкать приколы в пабликах. Ну вот что важно. На прошлой неделе я смогла не выходить в сеть 6 дней, на этой 5, и то один раз потому, что мне позвонили и попросили зайти по делу. Это, может, и смешное, но большое достижение. Я стала больше успевать. Люди стали мне звонить, назначать встречи, просто болтать по телефону. Живое общение стало идти легче. Хотя недавно я была активна в переписке и неактивна в офлайне. Не знаю, как все пойдет дальше, но пока все нравится. Знаете, автор этого комментария удалился из известных мне соцсетей спустя пару месяцев. Совсем. Заведите себе привычку вести список дел в интернете. Погуглить информацию, найти адрес, написать человеку напоминалку, напишите на листочке. Это помогает в разгар рабочего дня не отвлекаться на мелкие задачи в сети. Все скопившееся потом можно выполнить в ближайший перерыв. И заодно влить несколько порций серотонина в мозг, вычеркивая дела на листочке, как сделанные. Еще идея. Поставьте сложный пароль на смартфон. Не простой графический, который легко снимается за полсекунды, а сложное цифробуквенное нечто. Вы сразу начнете меньше проводить времени со смартфоном в руке. Так как для набора пароля нужно несколько секунд, возможно, вы успеете очнуться и отсечь автоматические попытки потупить в телефон. Правда, это связано с приличными неудобствами. Доступ к телефону становится очень долгим, но может вам и понравится. Заполните паузы. В электричке, в очереди в кассу, в метро, в ожидании заказа в кафе первое наше действие – что? Достать смартфон и начать что-нибудь в нем читать. Многие считают, что таким образом они отдыхают. Но к настоящему отдыху это не имеет отношения. Вы тратите мысли топлива, которого и так мало, на обработку дополнительной информации вместо отдыха. Поначалу вам будет скучно без привычной телефонной жвачки. Придумайте себе интересное занятие взамен – и начните таскать с собой нужные для него вещи. Например, можно читать книгу, вязать, вышивать, рисовать, раскрашивать. Подойдет любое увлечение, которое займет ваши руки или голову. И как только выдается свободная минутка, доставайте свой походный набор и занимайтесь любимым делом. Для каких-то небольших по размеру занятий всегда может найтись место в рюкзаке. Приятный бонус. Вы достигнете в этом занятии для пауз небывалого прогресса. 30 минут ежедневно с работы и обратно – это на минуточку 21 час в месяц, посвященный, например, чтению или рисованию. Или 21 час, который вы потратите на просматривание соцсетей. Так что вы выберете. Давно хотела снова начать писать тексты песен, но как-то все времени не хватало. Однажды удалила у себя на телефоне вообще все, кроме мессенджера по работе. Внезапно стало совсем нечем заняться, аж смешно. и я положила в сумку блокнот и карандаш, которые всегда вожу с собой. В метро, в электричке, в паузах на работе, все время, когда есть возможность, достаю и начинаю строчить как ненормальное. Это какая-то феноменальная продуктивность. У меня ощущение, что за эти 2 месяца я написала больше стихов, чем за всю жизнь. Если вы чувствуете себя слишком вымотанным или, наоборот, перенапряженным, чтобы заниматься хобби, заполните паузы внутренней тишиной. Разрешите себе эти 10 минут или полчаса молчать, ничем не заниматься, неподвижно застыть в пространстве. Если начинаете засыпать, стоит задуматься, не маловато ли вы спите. Если же удастся продержаться, не провалившись в сладкую дрему на плече соседа, эти короткие передышки помогут вам перезагрузить голову и отдохнуть, причем гораздо лучше, чем во время просмотра новостей. Если же нахождение в тишине, наедине с собственными мыслями, вызывает в вас беспокойство, тревогу, уныние, панику, прочие неприятные состояния, это повод задуматься, все ли в вашей жизни в порядке. Длительный детокс. Помните историю про группу людей, на которых ученые ставили безжалостные эксперименты, оставив их без интернета на неделю? Если вам по душе эта идея, или если у вас уже развилась нехилая интернет-зависимость, попробуйте повторить на себе подобный эксперимент. Начать можно с более легкой версии. Например, выбрать один выходной в неделю и устроить себе легкий интернет-детокс. Это не так трудно, как кажется. Всего 4 дня в месяц я предлагаю не выходить в соцсети, не гуглить нужное, не выкладывать фоточки в Инстаграм и по возможности не работать, ну, раз уж у нас выходной. У многих начинается паника. Друзьям писать нельзя, фильмы нельзя, музыку не послушать. Чем же занять этот бесконечный день? Небольшая подсказка. С друзьями можно созваниваться по телефону или договариваться заранее. Кино и музыку можно слушать и смотреть, но при этом договоритесь с собой, что кроме этого вы в интернете не зависаете. Лучше всего придумать интересное занятие, которое настолько вас увлечет, что вы и не вспомните, что не были сегодня онлайн. Подойдет любая активность на свежем воздухе. Пикник летом, лыжная пробежка зимой, сплав на байдарке, конная прогулка, фотосессия, городская ярмарка, наконец. Придумайте развлечения на свой вкус. Можно, наконец, переделать дела, до которых никак не доходили руки. Прибраться в доме, заняться рукоделием, любимым хобби, не связанным с компьютером, спортом, поиграть с детьми или навестить родителей. Для тех, кто совсем растерялся, можно поискать в интернете списки типа 100 вещей, которые нужно сделать этим летом. Их составляют в том числе для тех, кто внезапно оказался вырван из привычного цифрового окружения и теперь не знает, чем бы себя занять. Я вот все собираюсь перестать смотреть фильмы и сериалы. И вместо этого посвятить свободное время более полезному досугу. Чтению книг, прогулкам, спорту. Но вместо этого попа каждый вечер после ужина привычно тянется к дивану. Мозги уходят в стенд-бай и включается фильмец. Этот совет касается не только интернет-зависимостей. Можно попробовать устроить себе информационный детокс, если вы смотрите телевизор или сериалы каждый вечер. Часто многие смотрят видео в фоновом режиме, совмещая работу руками с прослушиванием фильма. Если это не влияет на вашу продуктивность, ничего плохого в этом нет. Но если вы чем-то хотите заняться, но оторваться от экрана не получается, пора завязывать с этой наркоманией. Можно поставить себе ограничение. Один фильм в неделю, например. А чтобы занять опустевшие вечера, воспользуйтесь замещающими занятиями. Очень плохой признак, если вы панически боитесь тишины. Боитесь настолько, что жутко неуютно чувствуете себя без фоновой музыки, фильма или общения в соцсетях. Здоровый, уравновешенный человек не чувствует себя одиноким, напуганным или скучающим в состоянии тишины. Это может быть признаком того, что ваш мозг слишком перевозбужден и испытывает стресс. Вы пытаетесь заглушить фоновым шумом мысли в своей голове, и это повод задуматься, что же вас так сильно мучает. Любимое хобби или обучение новому – прекрасный выбор, если в вас ключом бьет энергия. Но если кино – это всего лишь способ расслабиться, можно придумать другие ненавязчивые занятия. Чтение, ванна с пеной, прогулки на свежем воздухе, общение с близкими – все что угодно, что уберет вас от светящихся экранов и поможет расслабиться перед сном. Кстати, это хорошо помогает и от начинающейся бессонницы. Мозг устроен так, что яркий свет экранов воспринимает как дневной. Гормон мелатонин, ответственный за хороший сон, перестает вырабатываться. Мы сбиваем светом гаджетов свои циркадные ритмы. И мозг получает команду «Не спать, солнце еще высоко». Поэтому, если вы с трудом засыпаете или просыпаетесь посреди ночи, у вас есть еще один аргумент отказаться от гаджетов, хотя бы за час или два до отхода ко сну. Голодовка. Если вы вошли во вкус, можно рискнуть попробовать более тяжелую версию цифровой детоксикации. Постарайтесь обойтись без интернета столько, сколько сможете протянуть. Можно отказаться от любого использования сети или даже от мобильного телефона. Это вариант для экстремалов. Или же ограничить, например, посещение соцсетей. Это, конечно, не регулярная практика, а что-то типа челленджа. Сколько я смогу провести без интернета? Им потом можно хвастаться друзьям и слушать вздохи восхищения и ужаса. Знаете, а я как-то прожил без сети и мобильного телефона 2 недели и выжил. Скорее всего, за этот промежуток времени вы успеете переделать невероятное количество дел в нецифровой жизни. Можно даже приурочить это к какому-нибудь событию, типа ремонта или подготовки к художественной выставке. Многим подобная практика помогает по-новому взглянуть на свои взаимоотношения с цифровой средой. Но порой после такого голодания люди набрасываются на информацию с жадностью женщины на диете, которую угостили целым подносом пирожков. То есть с энтузиазмом и угрызениями совести. Если вам интересно, что получится именно у вас, попробуйте, почему бы и нет. Вреда вашему здоровью отсутствие интернета не принесет, ну а все остальное поправимо. Чувство меры. В любом деле важна золотая середина. Отказываться от соцсетей насовсем глупо, ведь это инструмент, который может принести в нашу жизнь массу новых возможностей. Не получается совсем избавиться от сидения в телефоне? Ну и прекрасно, сделайте его максимально полезным для реальной жизни. Познакомившись в интернете с интересными людьми, вытащите их навстречу в реальности. Читая интересную информацию о хобби, вдохновившись чужими работами, постарайтесь применить знания на практике. В дополнение к тому, чтобы похвастаться вашими успехами в интернете, пригласите к себе друзей и покажите им ваши достижения вживую и насладитесь их искренним восхищением. При таком подходе интернет превратится из пожирателя времени в верного помощника. И больше не надо мучиться угрызениями совести из-за того, что, проснувшись, первым делом вы хватаетесь за мобильник. Ведь вы многое успеваете, ставите цели и достигаете их, становитесь лучше с каждым днем. Вам есть чем гордиться. Разве это не прекрасно?